Глава шестая. Семейный ад. Эпиграф. Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Книга Бытия, глава вторая, стих 24. Когда мне было лет 20, в одной из газет я прочел интервью с видным ученым, академиком. Свой успех он объяснил тем, что рано, лет в 18, женился, и вообще тем, что у него была хорошая семья. Под влиянием своей среды, наглядных примеров и множества рассказов, у меня уже тогда сложилось твердое убеждение, что семья может только помешать карьере, а жениться следует лет в 30, когда уже занял свое место под солнцем. Должен сказать, что академик меня не переубедил, а зря. Женился я в соответствии со своими установками, так ничего путного и не добившись. Все успехи ко мне пришли, когда я стал семейным человеком, и только тогда я понял, насколько прав был тот академик. Но правы были и те, кто тяготится своей семейной жизнью, ибо у многих в семье обстановка стоит иногда всех 9 кругов ада, которые многие претерпелись и сами не понимают, насколько плохо они живут. Осознавать они начинают это только после того, как удается наладить семейные отношения, пройдя чистилище психологических тренингов и добившись райской обстановки в семье. Эту главу я хочу начать с того, как библейский мудрец Соломон и вообще Библия оценивали роль жены в семье. «Тремя я, премудрость, украсилась перед Господом и людьми. Это единомыслие между братьями и любовь между ближними, и муж, и жена, согласно живущие между собой. И три рода людей возненавидела душа моя: надменного нищего, лживого богача и старика-прелюбодея, ослабевающего в рассудке. Чего не собрал ты в юности, как же можешь ты приобрести в старости своей?» Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 25, стихи с 1 по 5. «Можно перенести всякую рану, только не рану сердечную, и всякую злость, только не злость женскую». Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 25, стих 17. «Соглашусь лучше жить со львом и драконом, нежели жить со злою женою. Злость жены изменяет взгляд ее и делает лице ее мрачным, как у медведя. Сядет муж среди друзей своих, и, услышав о ней, горько вздохнет. Сердце унылое и лицо печальное, и рана сердечная, злая жена. Не давай воде выхода, ни злой жене власти. Если она не ходит под рукою твоею, то отсеки ее от плоти твоей». Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 25, стихи с 18 по 21, а также 28 и 29. «Счастлив муж доброй жены, и число дней его сугубое. Жена добродетельная радует своего мужа, и лета его исполнит миром. Добрая жена — счастливая доля, с нею у богатого и бедного сердце довольное и лице во всякое время веселое. Где нет ограды, там расхитится имение, а у кого нет жены, тот будет вздыхать, скитаясь, ибо кто поверит вооруженному разбойнику, скитающемуся из города в город? Так и человеку, не имеющему оседлости и останавливающемуся для ночлега там, где он запоздает». Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 36, стихи с 27 по 29. «Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, то есть мудрая, ибо премудрость начинается со страха Господня, Литвак, достойна хвалы. Книга премудрости Соломона, глава 31, стихи с 10 по 12, а также 30. Однако я только хочу подчеркнуть, Библию писали мужчины, зараженные идеей патриархата. Здесь женщина представляется как придаток мужчины. Мы же, сторонники равноправия, можем сказать, что это также верно и для женщины. Счастлива она будет только в том случае, если ей повезет с мужем, а семейные обязанности в идеальной семье распределяются в зависимости от склонностей супругов. Жизнедеятельность человека проходит в группах. Есть группы производственные, где человек зарабатывает на хлеб насущный, другие собираются для того, чтобы выпить, алкогольные группы. Некоторых притягивает друг к другу общее увлечение, хобби. Группы формируются в местах отдыха и учебы, но самая главная группа – производственная. Она важна для выживания индивида. На втором месте стоит семейная группа, необходимая для выживания рода человеческого. Все свои потребности человек может удовлетворить в этих группах. Если у него есть еще третья группа, то можно предположить, что у него плохи дела или на производстве, или в семье, или и там одновременно. Семья – это своеобразная группа. Здесь секс и работа как бы 51:49. По крайней мере, так должно быть. К сожалению, во многих семьях секс постепенно теряет контрольный пакет акций. От него на незаконных основаниях пытаются урвать кусок друзья и дальние родственники, на законных основаниях и чрезмерно большой кусок родители, затем и тоже на законных основаниях забирают дети, иногда что-то отрывает для себя и производство, секс почти полностью вытесняется из семейной жизни или замещается постоянными скандалами. Следует учесть, что изгнать секс из семьи невозможно, да и не стоит. Он на какое-то время может уйти на производство, но все равно возвращается в семью в извращенных формах. Семья является одной из двух составляющих счастья человека. Кто-то очень удачно сказал, счастье – это тогда, когда утром хочется идти на работу, а вечером домой. Так вот, домой часто идти не хочется. По нашим данным, жизнь в семье превращается в сплошной ад. Известно, что у нас в России более 1000 женщин в год погибают от рук своих мужей и сожителей, но мы видим только надводную часть этого айсберга, 9-й круг ада. Я же в этой главе хочу показать, что делается на более низких кругах, описанных Данте в известном произведении «Божественная комедия». В этих кругах люди привыкли к серости и сырости семейного существования, первый круг, или сексуальной озабоченности, второй круг, утверждаются в гордыне, зависти, алчности, третий круг. В семье мы видим примеры скупости и растрат, а это уже четвертый круг. В пятом круге семейного ада мучаются люди гордые, гневные и сухие сердцем. Есть семьи, живущие и в седьмом, насильники, и в восьмом, обманщики, кругах. Стоны и мучения этих людей часто не доходят до общественного сознания. Многие так претерпелись к семейным мукам, что даже не осознают, что живут в аду, а весь этот ад из-за неналаженности сексуальных отношений и производства в семье. А теперь я хочу сделать небольшое теоретическое отступление и поговорить о семье вообще и об аналогах сексуальных отношений в семье. Может быть, это поможет вам, мой дорогой читатель, если вы недовольны вашей семейной жизнью, выбраться из этого ада. Материальных затрат для этого не требуется. Более того, нахождение в аду забирает много не только физических и моральных сил, но и материальных средств. Выход же из ада не требует материальных затрат. Необходима лишь добрая воля и не очень тяжелая методичная работа по налаживанию межличностных и сексуальных отношений. Раздел 1. Социально-психологическая структура семьи. У нас в годы застоя довольно часто произносили и не без основания цитату из Энгельса «Семья – ячейка государства». Если семья прочная, если между мужем и женой совет да любовь, то одновременно объединяются и их производственные коллективы, если при этом возникает производственная необходимость. Как я смогу отказать жене в консультировании сотрудника моей жены? Мои друзья становятся друзьями моей жены и наоборот. Появляются дети, приходится ходить в школу. Так все мои группы и группы моей жены начинают сотрудничать и со школьными коллективами. У детей появляются свои группы, которые при благоприятных условиях могут начать контактировать со всеми вышеназванными группами. Примеров таких связей каждый из нас может привести множество. Я знаю много случаев, когда мужья-производственники помогали оборудовать рабочие места своих жен-врачей и оказывали содействие всему лечебному учреждению. Я сам помогал оборудовать класс, где учился мой сын, нередко читал лекции родителям и учителям. Сейчас, когда дети уже окончили школу, контакты стали реже, но и до сих пор какие-то просьбы я выполняю. Разве все это можно наблюдать при эпизодическом сексуальном партнерстве или тогда, когда в семье идут раздоры? К сожалению, семей в их истинном виде у нас не очень много. Одна из наиболее частых причин – это то, что из семьи изгоняется секс. Как изгоняется секс из семьи? Семья – это дом, где основным хозяином является секс. Ради него этот дом и строится, но, к сожалению, во многих семьях секс постепенно, где осознанно, а чаще неосознанно, изгоняется из-за отсутствия основного хозяина. Дом вначале запустевает, а потом и разваливается. Изгнание секса из семьи началось в эпоху Древней Греции. Первой блюстительницей нравов стала верховная богиня Гера, которая активно преследовала своего мужа Зевса за его многочисленные внебрачные связи. А древнегреческий законодатель Солон, VI век до н.э., внес весьма своеобразный вклад в дело сохранения чистоты семейных уз. Он открыл дома терпимости. Вначале они предназначались для неженатых мужчин, которые не могли содержать наложниц, но, сами понимаете, и женатые туда, по-видимому, тоже захаживали. Бесправное положение женщин в Древней Греции привело к развитию гетеризма. В Гетере был сосредоточен культ женщины у древних греков. Вот как пишет Фукс об этом. «Она — подруга мужчины, с которой он ведет философские беседы, которую он окружает роскошью и блеском, дружба и благосклонность которой доставляет ему честь, тогда как жена ощущалась как неизбежная и неудобная ярмо и была обязана терпеливо проживать свой век в уединенном геникее, никому не показываясь на глаза, скромно довольствуясь остатками чувств мужа». Дальше было не лучше. Пропущу весь дальнейший обзор и перейду сразу к нашим временам. Происходит это постепенно и незаметно друг для друга. Опишу лишь один не очень злокачественный, на первый взгляд, вариант. Они полюбили друг друга и, как нередко вводится в наши дни, довольно быстро занялись сексом. Причем это был секс, точнее, сексуальная стадия высокого качества. Известно, что если сексуальные отношения продолжаются довольно долго, даже в виде только одной сексуальной стадии, они постепенно обрастают всеми остальными атрибутами. Появились какие-то общие дела, и здесь они оба оказались на высоте. Появляется более или менее постоянная жилая площадь. Может быть, кто-то из партнеров подумает, что все это дело временное, но секс высокого качества постепенно вытесняет мысли о других сексуальных партнерах. После секса они все чаще ночуют вместе, а утром вместе завтракают. Так все более качественной становится постсексуальная стадия. Днем Они расходятся на свои рабочие места. К концу рабочего дня они уже думают друг о друге, о предстоящей встрече. Так добавляется идиаторная стадия. Вот они ждут с нетерпением любовного свидания. Им уже не нужны танцы и вечеринки, место, где разворачивается пресексуальная стадия. Они стараются как можно быстрее остаться наедине и буквально набрасываются друг на друга. Он или она, или и он, и она еще думают, что все это дело временное, но вдруг он замечает, что в командировке уже не возникает потребность в интрижке. И когда один поедет отдыхать, то все время думает о другом и старается, чтобы тот подъехал к нему. Потом они начинают вместе обсуждать производственные дела друг с другом, дают советы, помогают делать отчеты, курсовые работы, схемы и прочее. И вот уже к остальным стадиям прибавляется производственное. Так фактически образуется семья, а когда появляются дети, то происходит еще и регистрация брака. Но затем, постепенно, пути супругов могут разойтись. Она, поглощенная проблемами семьи и уходом за детьми, и весьма уставшая, нередко избегает секса. Постепенно исчезает совместная производственная стадия. Нет времени на идиаторную и постсексуальную, пресексуальная же у них была короткой. Он остальные стадии добирает на производстве, а она с детьми. Секс теряет человеческое оформление, носит чисто биологический характер и используется лишь для сброса сексуального напряжения у мужчины. А у женщины развивается половая холодность, и во время секса она может попросить мужа убрать руку, чтобы не мешать ей смотреть телевизор. И как это не парадоксально, но нередко секс в семье чем-то напоминает секс в дешевом борделе, куда человек приходит на несколько минут для разрядки сексуального напряжения, мешающего ему работать. Кстати, в высококачественных домах терпимости предпринимается все для того, чтобы секс имел все 5 стадий, а в Древней Греции существовал институт высокообразованных, умных блудниц, которые могли помочь своему мужчине в его делах. Известно, что выдающийся правитель Афин Перикл женился на Гетере Аспазии, преодолев сопротивление своего парламента, который долго не хотел давать разрешение на этот брак, и лучшие речи Перикла перед народным собранием были составлены Аспазией, его советчицей во многих вопросах. Один пример. Он и она окончили педагогическое училище. Она начала работать воспитательницей в детском саду, а он, чтобы заработки были больше, стал работать шофером. Она стала методистом в детском саду и проявила себя в этой должности с самой положительной стороны. Чтобы удержаться на этом месте, ей пришлось поступить в педагогический институт какое-то время, пока зарабатывались деньги на квартиру, и потом шло ее обустройство, сын был еще маленький, да и учеба отнимала у нее много времени. Секс, сведенный до одной стадии, еще как-то устраивал обе стороны. Когда были закончены основные дела, квартира обустроена, она закончила учебу и сделала педагогическую карьеру, сын подрос, он остался водителем, теперь уже материальное благополучие было связано с ее деятельностью. Появилось много свободного времени, особенно у него. И выяснилось, что они совершенно разные люди. Сейчас им по 45 лет, живут они вместе, семья вроде бы сохранилась. В статистику разводов она не попала. Но я думаю, что это просто совместное проживание людей, чуждых друг другу. И если бы их ничего не связывало, сейчас бы она замуж за него не вышла, да и он на ней не женился бы. Не знаю деталей, но думаю, что производственный секс в полном объеме или задержавшийся на той или иной стадии, имеет место, по крайней мере, у нее. А что же остается, если супруги не заводят интересы на стороне? Аналоги сексуальных отношений в семье. Скандал. Будем помнить, что скандал — аналог секса. Секс пытается вернуться в семью в форме скандала. С точки зрения анатомофизиологической, во время скандала в организме происходит все то, что происходит при сексе. Там и учащение сердцебиения, и дыхание, там и смена ритма, там и кульминация, и даже оргазм. Всласть поскандалили. И сбросив накопившееся эмоциональное напряжение, люди нередко после этого крепко засыпают. Особенно те, кто добился оргазма, то есть высказал все, что хотел. Тот, кто высказаться не успел, может провести бессонную ночь. Утром он захочет продолжить этот разговор и тоже добиться оргазма. Но его удовлетворенный партнер нередко не понимает, о чем идет речь, ибо вырвавшиеся в пылу гнева слова вытесняются из сознания. Из психологической точки зрения скандал в семье часто более полноценен, чем секс, ибо проходит все 5 стадий. Вначале зреет недовольство друг другом, идиаторная стадия, но супруги решают немного потерпеть. Затем идет производственная стадия, довольно спокойное выяснение отношений на деловом уровне. Затем начинается комсомольская стадия в виде легкого подкалывания типа «ты меня не понял», «я с тобой категорически не согласен». Сексуальная стадия, наконец, начинается с прямых оскорблений, нецензурных выражений, убийственных фраз, которые вскрывают самые глубокие гнойники и грехи партнеров, от которых те сами мучаются. «Правильно мне мама говорила, что нужно жениться на девственнице», хотя после брака супруга никогда и ни с кем не имела никаких сексуальных дел. И муж старался обходить эту болезненную для жены тему. Или жена, которая недовольна тем, что муж мало зарабатывает, понимая, что напоминать об этом нельзя, в момент скандала может сказать что-то типа «мне все говорили, что ничего путного из тебя не выйдет, и как они оказались правы». Действует это очень болезненно, ибо к постоянной боли присоединяется укол от самого близкого человека. Воспринимается как предательство. Там и постсексуальная стадия, которая проявляется когда торжеством, когда взаимными извинениями, а затем все начинается сначала. И хороший секс, и хороший скандал снимают эмоциональные напряжения и держат пары вместе. Но есть и существенная разница. Хороший секс укрепляет здоровье и семью. Хороший скандал разрушает и здоровье, и семью. Вы можете удивиться утверждению, что скандал нередко укрепляет семью. Как ни странно, но это факт. Постараюсь обосновать это положение. Общение — это очень сложный процесс. Если потребность в общении не удовлетворена, то возникает голод на общение. Различают следующие виды коммуникативного голода. Голод на стимуляцию, голод на узнавание, голод на события, голод на достижение и голод на признание. Голод на стимуляцию проявляется просто желанием быть среди людей. Так, например, он заставляет человека, находящегося в командировке и пребывающего в своем отдельном номере со всеми удобствами, в том числе и с телевизором, выйти на улицу, зайти в бар или пойти в кино. Голод на узнавание. После того, как удовлетворен голод на стимуляцию, человек начинает испытывать голод на узнавание. Вспомните ту радость, которая охватывает вас, когда в незнакомом месте вы случайно встречаете знакомого, с которым вы в родном городе едва раскланивались. Вот что нас толкает на знакомство с новыми людьми, когда мы оказываемся далеко от дома, желание испытать радость узнавания. Голод на события. Вспомните, какое оживление происходит с вами и вашей группой, когда в ней происходят события: защита диссертации, получение квартиры, перепутывание жен и мужей на банкетах по этому поводу. События дают повод для разговоров, сплетен, действий, помогают убить время, но особенно оживляет общение, если вы в нем играете какую-нибудь, ну, лучше главную, роль, даже если вам и достается. Голод на достижения. Но нужны не просто события, нужны еще и достижения. Вот я написал книгу и опубликовал ее. Чем не событие, что еще нужно человеку? Оказывается, и этого мало. Нужно удовлетворить еще один вид коммуникативного голода. Это голод на признание. Мне мало того, что я написал и опубликовал эту книгу. Мне еще нужно, чтобы вы ее признали. Вот я и старался, писал ее несколько лет, писал с муками, многое не удалось. И нет никаких гарантий, что вы ее признаете. Может быть, окажется, что она никому не нужна. Но если окажется, что не только я удовлетворен, но и вы, то это настоящий кайф, как говорит наша молодежь. Так вот, секс является одним из лучших, быстрых, приятных и конструктивных способов удовлетворения всех форм коммуникативного голода. Кроме того, он как бы способствует возникновению следующего сексуального эпизода. Кстати, следующий эпизод возникает быстрее, чем первое сексуальное общение. Именно в скорости и приятности его преимущество перед производственным общением, во всем остальном преимущество у производства. А когда сексуальное общение и какая-то часть производственного связаны с одним и тем же лицом, разве тогда они не дополняют друг друга? Вот почему производственный секс всегда победит семейный, если в семье между сексуальными партнерами нет производственных отношений. Как только утихают скандалы в семье, а секс не наладился, значит, кто-то из сексуальных партнеров занялся сексом на стороне. Если это секс с проституткой или жиголо, то семья какое-то время может продержаться, если на производстве семья стоит под угрозой быстрого разрушения. Но и первый вариант тоже опасен для семьи, особенно если мужчина не закомплексован устаревшими морально-этическими нормами. Итак, скандал также удовлетворяет все формы коммуникативного голода. Он может протекать даже динамичнее, чем секс, но уступает ему по таким параметрам, как приятность и конструктивность. В остальном полное совпадение. Кстати, поругаться, как и заняться сексом, во второй раз значительно легче. Пресексуальная стадия в скандале сокращается до минимума, и сразу начинаются энергичные фрикции, нередко с использованием нецензурных выражений, поэтому следует иметь в виду, что если уже был один скандал, возникновение нового неизбежно, если, конечно, в структуре личности не произошло существенных изменений. Скандалы в семье часто идут между теми ее членами, которые не могут в силу наших законов вступить в сексуальные отношения друг с другом, между братьями и сестрами, отцом и дочерьми, матерью и сыновьями и так далее. Остальные варианты проработайте сами. В конечном итоге в скандал вовлекаются все члены семьи. Ну, чем не групповой секс? Но в таких случаях у младшего поколения обязательно будут сексуальные проблемы во взрослой жизни. Я иногда полушутя, а скорее серьезно говорю, что мне не обязательно переспать с женщиной, чтобы узнать, какова она в постели. Достаточно понаблюдать ее в скандале. Сразу становится очевидным, сколько ей секса действительно нужно и какова она будет в тех или иных стадиях. Нет, это не значит, что сейчас она такая, но можно твердо сказать, что такой она может стать. Раньше люди в пещерах занимались сексом, не стесняясь друг друга. По-видимому, занятие сексом в присутствии других является нашей потребностью. Вот мы и занимаемся этим, но не в прямой форме, а в символической. Правда, некоторые люди стараются скандалить, когда нет никого поблизости. Вспоминаю такой случай. В Москве я одно время останавливался у тетушки моей жены. Эта тетушка жила в коммунальной квартире. Ее соседи, муж, жена и взрослая дочь, кстати, казалось бы, очень интеллигентные люди, все с высшим образованием, ругались друг с другом по-черному часами, так что все в ее комнате было слышно, причем семья была разбита на два лагеря, мать в союзе с дочерью выступала против отца. Но когда я приезжал, у них все было тихо. Тетушка, шутя, говорила, чтобы я приезжал к ней чаще. Она в это время отдыхает. Обычно я останавливался у нее не более чем на 5 дней, но однажды задержался недели на 2. Воздержание длилось у них неделю. Больше они не выдержали. Кстати, небольшая деловая рекомендация. Не вмешивайтесь в ссоры супругов. Милые бронятся, только тешатся. оба будут вам такими же врагами, как если бы вы помешали им заниматься нормативным сексом. Еще в Библии говорилось: «Дергает за уши пса тот, кто вмешивается в чужую ссору». И не дай вам Бог ругать близких родственников, ваших знакомых, теми словами, которыми они их ругают. Одна женщина кляла и обзывала своего мужа, рассказывая своей более благополучной подруге о том, что он сделал. Самое мягкое слово было «дурак». Когда же она в очередной раз жаловалась на него, подруга резонно заметила: «Что же вы от него хотите? Ведь он же дурак». Боже мой! Чего она только не услышала в свой адрес и в адрес своего мужа. Она сама и не подозревала, какая она плохая и какой плохой у нее муж, дети, да и все родственники до третьего и четвертого колена. Некоторые люди, чтобы избежать скандалов, заполняют свое время производственной деятельностью. Это работа по совместительству, подготовка диссертации, работа в саду, ремонт машины, шитье одежды и прочее. Обосновывается все это необходимостью обустроить быт или занять должность. Неделю в семье все идет хорошо, а вот в выходные дни супруги скандалят. Тогда они начинают работать и по выходным дням. Если производство совместное, то это их может сблизить. Если раздельное, то, скорее всего, отдалит. А когда закончатся все дела, супруги разойдутся. Это те самые разводы 50-летних. Все дела сделаны. Материальное положение хорошее, дети взрослые. Живите счастливо. Но тут выясняется, что рядом живут совершенно чужие люди. Болезнь. К этой форме сексуальных отношений в семье прибегают и мужчины, и женщины. Как писал Берн, это не очень честный способ ухаживания за своей женой. Если алмазное колье она может швырнуть ему в лицо, то против дырки в желудке или инфаркта миокарда она бессильна и вынуждена ухаживать за ним, говорить с ним, готовить еду, перестилать постель и протирать тело камфорным спиртом, купать и так далее и тому подобное. Ну, все стадии секса, кроме четвертой. А он тем самым завоевывает ее внимание. Один клинический случай. Она страдала запорами, и муж делал ей клизмы. Это продолжалось несколько лет. Секса при этом не было, а от клизм она получала облегчение и заставляла его делать их по два раза в день. Несложный анализ показал, что в корне этого лежит сексуальная дисгармония. Как только удалось ее ликвидировать, запоры сразу прекратились. Угадайте, сколько раз тогда у них был секс. Правильно, два раза в день. Еще один случай. Он ее любил невротической любовью. Они учились вместе, он почти все годы учебы носил ее сумочку и был свидетелем ее флиртов с другими. Завершенного секса у нее ни с кем не было. Вышла она замуж за него, поставив несколько условий, в том числе и отсрочку сексуальных действий. Три раза в неделю у нее наблюдались по ночам гипертонические кризы продолжительностью по 1,5–2 часа. А оргазма она достигала с помощью врачей скорой помощи. После инъекции лекарств ей моментально становилось легче. Даже самые быстродействующие лекарства не могут снять истинный гипертонический криз. Он, ухаживая за своей женой, также получал свой секс во всех стадиях, кроме четвертой. Когда ситуация оказалась расшифрованной, прошла гипертония. А сколько раз они занимались сексом, вам уже ясно. Не всегда сексуальное удовлетворение достигается при помощи выраженной болезни. На ранних этапах идет просто образование симптомов, головная боль, неприятные ощущения в желудке, приступы кашля и прочее. Потом все это оформляется в серьезную болезнь, которая и является основным сексуальным партнером. В общем, без секса никто не живет. Работа. Да, Как ни странно, у многих супружеских пар работа заменяет секс. В семье всегда есть хоть какое-то общее производство, связанное с приготовлением пищи, ремонтом квартиры или воспитанием детей, походами в гости к друзьям и родственникам, и приемом гостей, и многое другое. Всего не перечислишь. Многие, чтобы избежать скандалов, начинают усиленно работать. В нашей медицинской среде это работа на 1,5-2 ставки в нескольких местах, плюс занятия научной работой, да и дома. Они занимаются бесконечными ремонтами, варками, консервированием фруктов и овощей. Так продолжается довольно много лет. И неполноценность подобных отношений может проявиться довольно поздно, обычно к годам 45-50. Когда закончились все дела и все стало ясно, машина уже есть или ясно, что ее никогда не будет, должность уже есть или ясно, что ее никогда не будет, дача уже есть или ясно, что ее никогда не будет и так далее и тому подобное. И наступает третья волна разводов. Можно ли заранее заметить надвигающийся кризис и как-то предупредить его? Да, можно. Есть два кардинальных признака – невроз выходного дня и идеология раздельного отдыха. Невроз выходного дня проявляется конфликтами, хотя в течение недели все протекает мирно. Чтобы избежать их, некоторые начинают работать и по воскресеньям, и в отпуске. При низких заработках многие вынуждены подрабатывать на дачах, ибо сельхозпродукты, выращенные там, представляют значительное подспорье в хозяйстве. Но если у кого-то доходы на основном производстве повышаются, они теряют интерес к работе за городом, и конфликты в семье усиливаются. Нет, чтобы потратить на секс высвободившееся время. Идеология раздельного отдыха не нуждается в особых разъяснениях. Когда же еще заняться сексом, как не на отдыхе, если человек считает, что в Тулу со своим самоваром не стоит ездить, то, может быть, стоит ему сменить самовар. В благополучных семьях также иногда мало занимаются сексом, но из-за нехватки времени. На отдых они ездят в месте, где и отыгрываются за вынужденное воздержание и недоедание. Одна такая счастливая пара на отдых всегда ездила вместе. Однажды так сложились обстоятельства, что он поехал один, а она поехала навестить своего больного родственника. Ее подруга тут же ей позвонила и спросила, не собираются ли они расходиться. Та ответила, что все в порядке. А я вот сомневался. И правильно, там были проблемы. Она заболела, а у него наметилась пассия. Работа, особенно совместная, является лучшим эквивалентом сексуальных отношений. Однако следует помнить, что сексуальную энергию какое-то время можно расходовать и по другим статьям, но не всю. Что-то нужно пускать и по прямому назначению. Кроме вышеописанных основных суррогатов секса, бывают и их комбинации и последовательные замены одного другим. Болезненно-производственный вариант. Один из вариантов – муж очень много работает, потом заболевает, но продолжает ходить на работу, жена вынуждена за ним ухаживать. В зависимости от болезни – это или диета, или компрессы, или горчишники. Она ругается с ним и просит его взять больничный лист, но он продолжает ходить на работу. Четвертая стадия сексуальных отношений исчезает вовсе. В конце концов, болезнь прогрессирует до того, что появляется необходимость поместить его в стационар. Приведу пример. Один пациент, страдающий воспалением предстательной железы, лечился у женщины-врача. Производственный процесс, а лечение в больнице есть производственный процесс, шел успешно. Боли прекратились, восстановилась потенция, качество ее оказалось хорошим, врач позднее подтвердил это. В результате они поженились. Может быть, если бы они вместо массажа начали заниматься сексом, то и лечение не нужно было. Это, возможно, единственный случай, когда секс выступает методом лечения. Вообще, по моим наблюдениям, простатит является результатом нарушенных сексуальных отношений. Простатический сок выходит из железы во время секса, ибо по массе он составляет самую большую часть спермы. Он как бы среда, в которой находятся сперматозоиды. Если секса нет, он застаивается и в лучшем случае вызывает воспаление. Скандально-производственный вариант. Они скандалили, поводом для скандалов были его малые заработки, прямой секс свелся на нет, он стал больше работать, но заработки не увеличились, она продолжала скандалить и по поводу заработков, и по поводу поздних приходов, наконец, заработки пошли в гору, скандалы прекратились, но секс не вполне наладился. Зато на производстве он нашел любовницу. Когда он приходил особенно поздно, то отдавал жене деньги и говорил, что утомился на работе. Даже за покупками он ехал в другой город, хотя истинная причина была сексуальная. Через некоторое время он расстался с женой. Скандально-болезненный вариант. Хуже не придумаешь. Они любили друг друга. Он был военнослужащим. Она бросила ради него институт. В мире согласии и с очень интенсивным сексом они прожили почти 22 года. У них было двое детей в 45 лет. У него после неприятностей на службе был гипертонический криз с последующим инсультом и левосторонним гемипарезом. Какое-то время он не мог действовать ни левой рукой, ни левой ногой. Долго лечился, но движения полностью восстановились. Под влиянием всевозможных разговоров с больными и врачами, чтения научно-популярной литературы, он почему-то решил, что во время секса может умереть, и отказался от секса. Прожил он еще 29 лет, постоянно ругаясь с женой 3-4 раза в день, в чем всегда был инициатором и сам это иногда понимал. Раза два в год у него были кризы. Он лечился дома, иногда в стационаре. Во время обострения его болезни конфликты прекращались. Понятно почему. Сил не было. Чрезмерно теплые отношения с другими членами семьи. Этот вопрос подробно обсуждается в психоаналитической литературе. Я тоже могу привести множество примеров. Вот один из них. Муж, наблюдая, как жена возится с взрослеющим сыном, свирепеет, скандалит с ней, иногда не выдерживает и выбегает на улицу в гневе, чтобы не избить ее. Женщина, не имея полноценного секса с мужем, только сексуальная стадия, начинает дружить со своим сыном, с ним она проходит все остальные, а мужа это коробит, более того, он просто вынести этого не может. Фактически, его сексуальная подруга на его глазах заигрывает с молодым самцом. Конечно, все это не осознается, но жизнь превращается в ад. Мальчики от этого тоже не выигрывают. Они привыкают к тому, что женщины ухаживают за ними. Им потом трудно проявить инициативу. Плохо и тогда, когда отец много внимания уделяет своей дочери, особенно если он достойный человек. Со временем она станет чрезмерно разборчивой, испытывая затруднения при выборе сексуального партнера. Некоторые собственные соображения. Семья без секса, как абрикос без косточки. Для других это, может, и хорошо, но для самой семьи нет. В подобных ситуациях ядро семейной жизни, секс, так или иначе начинает перемещаться в другое место, где вокруг него формируется новая семья. Если это случается на производстве, то постепенно вокруг косточки абрикоса начинают формироваться другие атрибуты семьи — мякоть плода, дети, квартиры и прочее. А в прежней семье, лишенной ядра, постепенно усыхает и мякоть. Распад семьи тогда происходит безболезненно. Если кто-то из участников вновь образующейся семьи форсирует распад прежней до ее усыхания, то ядро может опять вернуться в старую семью. Жена изменит свою сексуальную позицию и наладит сексуальные отношения с мужем. Тогда новый союз, не имеющий этой мякоти и лишившийся ядра, довольно быстро завянет. Это я для тех женщин, которые настаивают, чтобы их любовники порывали со своими прежними семьями. Как я уже говорил, семья — это единственная производственная группа, где сексу принадлежит, по крайней мере, должен принадлежать контрольный пакет акций, хотя бы в момент ее создания. Производство здесь сложное. Кроме обычного, здесь еще налажено создание и воспитание детей. В прошлом были большие патриархальные семьи, особенно крестьянские, где одновременно производились не только дети, но и товарная продукция. Да и сейчас в семьях, где процветает собственное семейное производство, бывают хорошими и сексуальные отношения. Мне приходилось видеть очень прочные, счастливые семьи среди так называемых челноков. Он и она все время проводили вместе. Секс и производство плавно, без противоречий, перетекали друг в друга. И все шло хорошо, пока у них не появились наемные работники по мере роста объемов производства. И все шло хорошо, пока у них не появлялись наемные работники по мере роста объемов производства. В бизнес приходилось вовлекать других людей, производственные контакты становились менее тесными, и вот тогда-то нередко начинались сексуальные проблемы. Семья с совместным производством — это очень хорошо, но и здесь есть некоторые рифы, которые следует обходить. Здесь часто нарушается постсексуальная стадия, где партнеры должны восхищаться друг другом. Неумелая критика друг друга в процессе совместного производства приводит к тому, что кто-нибудь из супругов находит себе сексуального партнера, нередко стоящего ниже его по уровню, но который им восхищается. Часто дело доходит до распада семьи. Небольшой пример. Он руководитель крупной строительной фирмы, она у него главный бухгалтер. Какое-то время у них все было хорошо. Когда предприятие разрослось, выяснилось, что он не справляется с новым масштабом дел. Постепенно все управление перешло к ней, причем она его не очень корректно критиковала. Вскоре он нашел себе женщину более низкого уровня, которая не забывала им восхищаться. Кстати, вполне искренне, моя подопечная никак не могла понять, что он нашел в своей новой супруге, ибо по всем параметрам вроде бы была выше. Итак, секс в семье всегда присутствует. Нередко, к сожалению, для одного из супругов, обычно это мужчина, он является единственным основанием для брака. Женщина соглашается на секс только в том случае, если эти отношения будут юридически оформлены. Отношения оформляются, но супругов по-прежнему фактически связывает только секс. Потом он волей-неволей обрастает производственными проблемами, которые могут укрепить секс, если они разрешаются правильно и приводят к росту личности. Но они могут разрушить его, если кто-то из супругов начинает отставать в своем развитии, что не позволяет строить полноценные производственные отношения. В общем, здесь следует соблюдать паритет. Женщинам, взявшим на себя ведение домашнего хозяйства, не следует унижать саму себя и терпеть унижение от мужа. Он должен усвоить, что это просто разделение труда, еще неизвестно, что важнее. Ведь вы способствуете удовлетворению пищевого инстинкта и участвуете в производстве, а пища, приготовленная дома, вдвое-втрое дешевле ресторанной и лучше по качеству. Но секс всегда является ядром человеческого счастья. И не может быть счастливой семья, если в ней положительным образом не решены сексуальные проблемы. Естественно, семью могут создать только мужчина и женщина в том понимании, о котором мы говорили ранее. Материально независимые друг от друга, физически здоровые и духовно развитые люди. Поэтому, если трудно найти таких мужчину и женщину, то еще труднее найти семью, в нашем понимании, так и хочется сказать настоящую. Но семья — это семья, ей не нужны никакие эпитеты, если уж получилось, что вы сформировали семейные отношения, не успев личностно созреть, то не заводите хотя бы детей, пока не дозрели. К сожалению, нередко юридически оформленные семьи таковыми, по сути дела, не являются. Так не из каждой оплодотворенной клетки родится ребенок. Со вновь созданной семьей может произойти и происходит нечто вроде самопроизвольного — семья распадается из-за незрелости супругов, или искусственного — родители или друзья разводят аборта. Итак, семья, пусть и построенная только на сексуальных отношениях, начинает обрастать производственными, которые при правильном развитии только укрепляют сексуальные. Но если производственные отношения в семье не развиваются или развиваются неправильно, то рано или поздно разрушатся и сексуальные, и нашим любовникам нечего будет есть. Семья начинает напоминать клетку, у которой разрушено или отсутствует ядро. Биологи знают, что такие клетки недолговечны, например, эритроциты. Наши исследования показали, что, к сожалению, во многих семьях секс становится неполноценным, а иногда и отсутствует вовсе в своей естественной форме. Семья держится только на производственных отношениях, да и те часто не выдерживают критики. В связи с тем, что семейные отношения самые сложные, выдержать все присущие им параметры крайне трудно. Вот почему все это приводит к процветанию секса на производстве. О признаках идеальной семьи мы поговорим несколько ниже. Современная счастливая моногамная семья — это результат длительной совместной работы супругов, если они вступили в брак незрелыми, но она может сложиться с первых дней, если формируется самоактуализированными зрелыми личностями. Для производственных отношений характерна их рациональность, прогнозируемость, но они эмоционально сухие. В процессе производственной деятельности между сотрудниками разного пола может не возникать никаких личностных отношений. Но если они, личные отношения, не налажены в семье, то обязательно возникнут на производстве. Так вот, производство в наших семьях не захватывает ядра человеческой сущности, не способствует его росту, а, скорее всего, тормозит. Семейное производство обычно ограничивается заботами о детях и различными хозяйственными нуждами, причем основная его часть падает на женщину. По нашим данным, в 83,5% случаев это так. Работа эта обычно не требует высокой квалификации. Личностный рост жены замедляется. Муж же продолжает расти. Даже возвращаясь домой, он продолжает заниматься производственными делами. Через какое-то время оказывается, что их объединяют только дети и неполноценный секс. Встречаются и противоположные отношения, но гораздо реже жена растет, а муж стоит на месте. Но в любом случае все эти факторы способствуют развитию производственного секса. И это не каприз того или иного мужчины или женщины. Запреты моральные и административные, какими бы строгими они ни были, могут только блокировать сексуальную стадию. Семья от этого крепче не станет. Не следует надеяться, что дети могут укрепить семью. Бытует мнение, что дети — цемент семьи. Может быть, это и так, но мои данные и данные других исследователей показывают, что этот цемент непрочный. Что же делать? Женщинам, если они уже не могут вернуться на основную работу, я бы посоветовал поставить ведение домашнего хозяйства и воспитание детей на более высокий уровень, шагая в ногу с современностью. Может быть, вы придумаете что-то новое, опубликуете книгу на эту тему и тем самым удовлетворите чувство собственной значительности. Поступила так семья Никитиных, которые имели много детей, свой опыт воспитания они обобщили и опубликовали книгу. Мужчинам я бы посоветовал участвовать во всех семейных делах, в вторым номером, признавая авторитет жены и вовлекать ее в свои, где она стала бы верным помощником. Нельзя всегда и везде быть первой. Семья развалится.